Глава 10. После завтрака, когда со стола было убрано, а посуда перемыта и расставлена по местам, Джози хотела взяться за чтение, но у нее не было ни малейшего желания сидеть с мисс Харкарт в гостиной, оставив Кэтлин в одиночестве возиться на кухне. «Чем я могу помочь?» — спросила она у служанки. «Хотите, вытру пыль?» «Если вы действительно хотите быть полезной, можете сходить в магазин. Нужно купить кое-какие мелочи. А я пока займусь стиркой, раз уж день выдался погожий». «Конечно, с удовольствием. Но только хотела спросить, не найдется ли в доме пара лишних ботинок? А то у моих подошвы совсем худая, вчера ноги промокли насквозь». «У садовника в сарае должна быть пара резиновых сапог. Сейчас закончу тут и поищу», — сказала Кэтлин. «Я могла бы сходить», — предложила Джози. «Нет, я сама. Мне поручено присматривать за сохранностью имущества», — с вызовом заявила Кэтлин. «Да вы и сами уже поняли, хозяйке не нравится, когда посторонние шныряют по дому». «Ну что же, это верно», — пожала плечами Джози, стараясь не показывать виду, насколько сильно слова Кэтлин задели ее. Служанка по-прежнему не доверяла ей. «Хотя вряд ли в сарае найдутся ценные вещи, которые я могла бы украсть». «Как же? А лопаты, грабли, тачка?» «Нет, это не к тому, что вы можете что-то украсть». «Просто я не уверена, что вам стоит вести себя слишком свободно, особенно учитывая, что вы тут ненадолго». Джози осталась ждать на кухне. Вскоре Кэтлин вернулась с парой больших, сильно поношенных резиновых сапог. «Вот все, что удалось найти. Если хотите, могу одолжить свои, но только на сегодня», — добавила Кэтлин. «Все в порядке, спасибо. Эти вполне подойдут», — поблагодарила Джози. «Вы вчера говорили, что можно поискать среди вещей, которые хозяйка приготовила для благотворительности. Вдруг там найдутся крепкие башмаки?» «Вполне возможно. Посмотрите сами, мешок в прачечной». Служанка провела Джози через буфетную в маленькую комнату с каменным полом, металлической раковиной и старинным медным котлом. «Если хотите, можете отнести мешок на кухню. Там теплее», — предложила Кэтлин. Ирландка вновь казалась вполне дружелюбной. Перепады настроения Кэтлин сбивали с толку. Джози не знала, как вести себя с ней, но все же последовала совету и приволокла тяжелый мешок в кухню. Перебирать чужую одежду под взглядом другого человека было неловко. Джози постаралась как можно быстрее покончить с этим занятием. Она отыскала пару старомодных туфель с ремешками на пуговицах и на низком каблуке. Обувь выглядела элегантно, но совершенно не годилась для прогулок по снегу. «Остальное я посмотрю позже у себя в комнате», — сказала Джози. «А пока лучше поспешить за покупками». Кэтлин наблюдала, как Джози запихивает ноги в необъятные резиновые сапоги садовника. «Нет, все же лучше мои», — со вздохом произнесла она. «В этих вы непременно споткнетесь, упадете и сломаете себе шею». Служанка принесла пару новеньких резиновых сапог, но едва ли меньшего размера, чем Веллингтон и садовника. Ступни по-прежнему свободно болтались внутри, но Джози промолчала, не желая показаться неблагодарной. Она решила, что как только доберется до города, непременно купит себе толстые шерстяные носки из тех денег, которые чудом удалось отыскать в тумбочке на руинах разбомбленного дома. Мысль о деньгах заставила Джози задуматься, на какие средства жить дальше. Но ведь если она поступит на государственную службу, у нее будет жалование и, возможно, даже предоставят бесплатное жилье. Перспективы выглядели более чем туманными и довольно мрачными. Однако, натягивая пальто и заматывая голову шарфом, Джози старалась напомнить себе, что в данный момент находится в безопасности. Ее разместили в хорошем доме, и она не умирает с голоду. Так что пока все не так плохо, грех жаловаться. Джози тронулась в путь, повесив корзинку на левую здоровую руку и положив в карман список покупок. Вскоре она поняла, что ей не хватает еще одного предмета одежды — теплых зимних перчаток. На улице стояла невообразимая стужа. Со стороны Северного моря дул ледяной ветер, он беспрепятственно несся над болотами и пустошами, от его порывов перехватывало дыхание и жгло лицо, словно Джози отхлестали по щекам. Она осторожно брела по краю дороги. Никогда прежде ей не доводилось ходить по такому глубокому снегу. Ноги скользили в слишком просторных сапогах. В Лондоне снег был редкостью, а если и выпадал за ночь, утром его быстро затаптывали и сметали с улиц. Но сейчас перед Джози расстилался снежный простор, и она была первым человеком, оставлявшим свои следы на этой нетронутой белизне. Джози нравилось, как Наст сочно похрустывает при каждом шаге. Вероятно, в других обстоятельствах прогулка была бы неутомительной и приятной, но, ковыляя по скользкой обочине, Джози быстро выбилась из сил и едва дышала, когда впереди показались, наконец, крыши домов. Пап, зеленый человек, грозным сторожем стоял у входа в деревню. Вывеска над дверью покачивалась на ветру и угрожающе скрипела. Изображенный на ней мужчина с румяным лицом, поросшим зелеными листьями, выглядел жутковато. Казалось, он цепким взглядом наблюдает за приближающейся незнакомкой. Джози поспешно отвела глаза и стала разглядывать соседние дома. Рядом с пабом находилась почта, а за ней — бакалейная лавка. Далее начинался ряд коттеджей с соломенными крышами. На другой стороне улицы виднелась кузница, еще несколько коттеджей и здание церкви. «Церковь святого Эгидия», — предположила Джози, «коль скоро деревня называется Саттон-Сент-Джайлз». Для столь маленького поселения строение выглядело поистине грандиозным, с большим арочным окном на фасаде и невероятно высоким шпилем. Джози подумала, что в этом есть свой резон. На равнине шпиль виден на многие мили вокруг, так что путник без труда мог определить расстояние до ближайшей деревни. Джози представила, как в мирное время по воскресеньям во всех окрестных церквях звонили колокола, перекликаясь через поля. Нынче никакого колокольного звона. Звонить разрешалось только в случае вражеского вторжения. Джози задержалась перед входом в лавку, переводя дыхание, прежде чем зайти внутрь. Когда же она собралась открыть дверь, та сама распахнулась, и на пороге возникла женщина, закутанная в теплые одежды, словно египетская мумия, с головой, обмотанной толстой вязаной шалью. «Доброе утро!» — сказала женщина, окинув незнакомку настороженным взглядом. «Доброе утро», — ответила Джози. Женщина собралась уйти, но, сделав несколько шагов, обернулась. «Это ведь вас вчера привезли из Лондона?» — спросила она, прикрывая нижнюю часть лица концом шали. «Вы та самая, кого поселили в особняке у старой ведьмы?» «Верно», — подтвердила Джози. «Я та самая». Выражение на лице женщины стало менее настороженным. Она сочувственно улыбнулась. «Надеюсь, вы выживете там, дорогая. Думаю, после этого уже никакой фашист вам не страшен. Старуха — настоящий тиран». «Я там ненадолго», — сказала Джози. «Кстати, до сих пор мисс Харкарт была вполне любезна со мной». «Вот как?» «Ну, возможно, готовится к встрече с Создателем и решила загладить прошлые грехи». «Раскаивается, поди, что так грубо обходилась со всей округой». «Неужели она настолько неприветлива?» «Неприветлива? Да за все эти годы я не слышала от нее ни единого доброго слова. Ведет себя так, словно мы, простые деревенские жители, недостойны дышать с ней одним воздухом. Проходит по улице, даже не взглянет в твою сторону, будто тебя вовсе не существует. Папаша ее был таким же. Однажды поколотил молодого Джимми Бертона за то, что парень пробрался к нему в сад и угостился парой вишен». Собеседница подошла поближе. «А Кэтлин? С ней тоже непросто найти общий язык. Держится особняком. Да, забавная у них там компания. Но знаете, у нас есть своя женская институция. Мы собираемся в церкви каждый четверг. Если хотите, можете присоединиться к нам». «Институция?» — переспросила Джози. Женщина посмотрела так, словно Джози свалилась с другой планеты. «Женский институт. Разве в ваших краях не было их отделения?» «Не знаю, не уверена. Я жила в центре Лондона». «А, ну в любом случае, приходите как-нибудь на наше собрание. У нас кружок рукоделия. Мы шьем и вяжем разные вещи для солдат. Побудете в дружеской компании. Все лучше, чем сидеть со старухой в ее склепе». «Я бы с удовольствием». Джози виновато улыбнулась. «Но, боюсь, пока не заживет сломанная ключица, швея из меня неважная». «О, Боже!» — воскликнула женщина. «Вы были ранены во время бомбежки?» «Да, все три...» Джози захотела сказать «треклятые», но прикусила язык, чувствуя, что набожные деревенские жители не одобрят даже самое мягкое из ругательств. «Ведь здоровенный дом обрушился мне на голову. Спасателям пришлось выкапывать меня из-под завалов. К счастью, меня прикрыл стол, и я могла дышать, иначе они раскопали бы остывший труп». «Боже святый, какой кошмар!» — снова запричитала женщина. «Вы уж берегите себя, дорогая. Я скажу моему Тому, чтобы припас вам немного сметаны. Вы должны хорошо питаться, чтобы побыстрее встать на ноги. Мы держим коров и овец. Меня зовут Роуз Финч. Джози Бэнкс. Рада познакомиться. Мы живем на этой улице. Последний коттедж по правой стороне. Напротив дома Бэджеров. Я знаю, вы уже сошлись с ними». Джози подумала, что в таких крошечных деревнях новости распространяются молниеносно. Оставив новую знакомую на улице, она поднялась по ступенькам и вошла в лавку. Над головой звякнул дверной колокольчик. Джози оказалась в теплом помещении, где витал легкий запах специй и другие приятные ароматы. Одна из стен была занята стеллажом, на котором стояли пузатые склянки с разноцветными леденцами и банки поменьше, доверху набитые табаком. Здесь же лежали спички и свечи. Рядом на прилавке с застекленным верхом были разложены разные полезные мелочи. Консервные ножи, шнурки для ботинок, крем для обуви, рыболовные крючки, иголки и нитки. Возле прилавка возвышалась стойка для газет и журналов. Обложки изданий больше не сияли красочным глянцем. В задней части магазина находился прилавок с канцелярскими принадлежностями, а вдоль другой стены громоздились ящики и корзины с овощами. Полки, предназначенные для консервов и пакетов с сухими продуктами, были почти пусты. «Чем могу служить, мэм?» — сказала полная женщина, выходя навстречу Джози из глубины магазина. «Вы, должно быть, та самая леди, которая поселилась у мисс Харкарт?» «Совершенно верно. Меня зовут миссис Бэнкс. Кэтлин попросила сходить за покупками». «Ну еще бы, раз есть возможность не ходить самой», — усмехнулась хозяйка. Она хотела еще что-то добавить, но передумала. «Итак, что вам нужно?» Джози достала список. «Коробок спичек, пожалуйста, и фунт муки». «У вас есть продовольственная книжка? Потому что Кэтлин и мисс Харкарт уже покупали муку в этом месяце». «Да-да, конечно», — кивнула Джози. «Я захвачу ее в следующий раз». «Хорошо. Вам повезло, у нас осталось немного муки». Женщина отошла к одному из стеклянных бочонков и, скрутив бумажный лист в конус, начала сыпать в него муку. Затем аккуратно подогнула верхний край пакета и положила на прилавок. «Яйца?» — спросила Джози. «Могу дать два яйца». «А что насчет консервов? Солонина?» «Увы, дорогая, все продали. Осталось только печеная фасоль и сардины. Можете взять. Они идут без талонов». «Тогда возьму банку фасоли. И еще, не могу не спросить, у вас есть сахар?» «Есть, только вчера получили. Могу продать 4 унции по вашей продовольственной книжке». «А сыр?» — с надеждой спросила Джози. «Тоже в счет моей книжки». «Сыра нет, но есть немного творога. Один местный фермер привозит. Хороший творог, очень сытный». Женщина понизила голос, хотя в лавке кроме них никого не было. «И нормы выдачи на него не установлены, если понимаете, что я имею в виду». «Спасибо, тогда я возьму немного. Ах да, овощи. Кэтлин просила узнать, что у вас есть из овощей». «Зимой с овощами не густо». Женщина обошла прилавок и приблизилась к стойке. «Могу предложить кочан капусты и 3 морковины. Лук — 2 штуки, а картошки осталось всего 5 штук». Джози взяла все предложенные овощи. Морковка оказалась вялой, сморщенной. Картофелины тоже выглядели пожухлыми. «Извините», — развела руками хозяйка, — «у нас небольшой спрос на овощи. Большинство жителей кормятся со своих огородов, либо покупают у фермеров. Не понимаю, почему бы Кэтлин не делать того же? Земли у них предостаточно. Видели, какой огромный сад? Да и правительство рекомендует жителям самим выращивать овощи и фрукты, чтобы помочь стране в тяжелое время. Но Кэтлин даже не пытается заняться хозяйством. Думаю, у нее рук на все не хватает. У Кэтлин полно работы по дому. А что касается мисс Харкарт, вряд ли стоит ожидать, что она будет копаться в земле в ее-то возрасте». «Почему бы и нет?» — пожала плечами женщина. «Полковнику Элфорду из Грейнджа под 90. И ничего, вскопал газон у себя за домом и посадил овощи. Кстати, мисс Харкарт не такая уж и старая. Сколько ей? 60? От силы 65. У нас здесь немало людей ее возраста, которые каждое воскресенье проходят по 3 мили, чтобы попасть на службу в церковь. Избалованная белоручка, вот кто ваша мисс Харкарт. Всю жизнь нос задирает». Говоря, эта лавочница быстро внесла в список Джози стоимость купленных товаров. Или, по крайней мере, могла бы позволить местным выращивать что-то у нее на грядках. Так нет же. И слышать не желает. «Ни себе, ни людям», — в сердцах добавила женщина. Расплатившись, Джози принялась складывать покупки в корзину. Тут только хозяйка заметила, что она действует одной рукой. «О, вы ранены, бедняжка!» — воскликнула она. «Да-да, Альф Бэджер говорил, что вы пострадали при бомбежке. Ну ничего, здесь у нас на свежем воздухе, с хорошим питанием, быстро пойдете на поправку». И лавочница одарила Джози бодрой улыбкой. Джози поблагодарила ее и уже двинулась к выходу, но замешкалась на пороге. «Скажите, нет ли в деревне сапожника? А то у меня только одна пара обуви, да и у той подошва прохудилась. Боюсь, ближайший сапожник живет в Холбиче. Но вы могли бы попросить Дэна, кузнеца. У него золотые руки. Уверена, он сумеет помочь вам». «А есть ли автобус до Холбича?» — спросила Джози. «Нет, больше нет. Есть автобус до Сполдинга. Раньше ходили 3 раза в день, теперь 2 и только по будням. Утром в 8:30 и после обеда в 4. Проблемы с бензином, сами понимаете». «Еще раз спасибо», — поблагодарила Джози. Покинув лавку, она зашла в соседнюю пекарню, взяла ржаной хлеб и оглядела полки в надежде найти бисквиты или печенье, но не обнаружила ничего, кроме овсяных лепешек и пары круглых пшеничных булочек. «Булочки, пожалуйста», — попросила Джози. Человек за прилавком печально вздохнул. «Извините, мэм, боюсь, я обещал булочки жене викария. У них сегодня приходское собрание с чаепитием, а она любит, чтобы стол был накрыт по всем правилам». Джози вышла из булочной и остановилась, озираясь по сторонам в поисках мясной лавки. Лавки не было, но она заметила припаркованный неподалеку фургон, на кузове которого красовалась надпись «Генри Бродфуд» — мясо высшего качества. Задние дверцы машины были открыты, а возле них стоял мужчина в полосатом рабочем фартуке. Джози направилась к нему. Похоже, мясник уже знал, кто она и откуда. Едва Джози приблизилась, он заявил, не дожидаясь лишних вопросов, что в этом месяце мисс Харкарт отоваривала свои талоны на мясо. «Да, но у меня есть моя продовольственная книжка, и, признаюсь, только никому ни слова, еще одной овощной запеканки от Кэтлин я просто не выдержу». Мясник, понимающе кивнул. Его губы тронула ухмылка, смысл которой можно было интерпретировать как угодно. «Могу предложить отличный кусок говяжьей печени». «О, как здорово!» Джози расплылась в благодарной улыбке. «Обожаю тушеную печенку с луком». «Вот, держите». Мясник положил 2 ломтя в вощеную бумагу и плотно завернул пакет. «Как насчет свиных колбасок?» — спросил он. «О, да, замечательно, большое спасибо». «Вы не такая привереда, как некоторые», — мясник весело подмигнул. «Думаю, мы отлично поладим с вами, мисс». «Джози», — представила она. «Джози Бэнкс. А я Генри Бродфуд. И нога у меня действительно большая, 12-й размер. мужчина расхохотался, чрезвычайно довольный своей шуткой. Джози подмывала пошутить в ответ, что сапоги, в которых она приковыляла в деревню, будут ему как раз в пору. «Вы приезжаете каждый день?» «Каждое утро между 10 и 12, кроме уикенда». Джози сложила покупки в корзину и отправилась в обратный путь в гораздо более приподнятом настроении, чем час назад. Она успела обзавестись несколькими знакомыми, и, похоже, в деревне немало людей, сочувствующих ее положению. К тому же удалось раздобыть печенку и несколько свиных колбасок, а значит, в ближайшие дни голод им не грозит.